В день коронации Хатшепсут разбудили звуки горнов, и она лежала, вслушиваясь в резкие медные ноты. Спала она крепко, без снов, и когда горны отзвучали, встала. Комната была наполнена теплым розовым светом. Нагая, она прошла в ванную комнату, где рабыня уже наполнила горячей ароматной водой большую каменную ванну, ступила в нее и сделала несколько шагов, пока вода не скрыла ее до подбородка. — Как начался день? — спросила она у девушки, которая принесла мыло и чистые полотенца, и пока та терла ее и мыла, ей волосы, слушала ее безыскусную болтовню. День выдался ясный и жаркий, и жители Фиф уже заполнили ведущие к храму улицы, где выстроились солдаты в полном парадном обмундировании, готовые охранять царский кортеж. Над городом повсюду развивались флаги империи, лодки, на которых из Мемфиса и Гермонтиса, Асуана и Нубии, Бута и Гелиополя прибыли сановники и знать, заняли все причалы. Во дворце не осталось ни одной свободной комнаты. Повсюду расположились гости. Наместники и губернаторы покоренных стран в сопровождении причудливого вида рабов заполняли залы, повсюду звучала чужая речь, и надо всеми, как плащ, нависло ожидание. Хатшепсут кивнула и вышла из воды. Постояла, пока ее насухо вытирали полотенцами, потом легла на стол для массажа. С докладом и чашкой утреннего напитка пришел ее управляющий Аменхотеп. Все шло гладко. В приемной Хатшепсут ждали парикмахер и хранительница париков. Ее отец одевался у себя, а по покоям, отведенным для жены наложниц фараона, металась Мутнеферт, нервно жуя, она решала, какие из драгоценностей, рассыпанных по кушетке, выбрать для сегодняшнего торжества. Она уже оправилась от пережитого разочарования. Да, если бы не оправилась, сегодня не тот день, который занимающий маломальски высокое положение человека может пропустить, и она приготовилась снова заключить мир. Ее сын Тутмос сидел у себя в покоях и беседовал с своим писцом. Его вынужденная поездка на север продолжалась несколько месяцев, так что у него было время подумать. Он решил, что хмурым видом и оскорбленным молчанием делу не поможешь. Как и его мать, он забыл об оскорблении, но в отличие от нее лишь на время. Поездка его переменила. Раскаленное солнце переездов выжгло лишний жир, а отсутствие матери, женщин и любимой еды научило его опасному терпению. Один раз его планы нарушили, но больше этого не случится. Он будет ждать годы, если нужно, но он станет фараоном. Сестра его не остановит. И сегодня, в день ее коронации, он думал о том же, но если раньше все, что он чувствовал, было написано у него на лице, то теперь он дружелюбно болтал с писцом, а мысли бежали своим чередом. Одетая в свободное платье, Хатшепсут сидела в кресле, пока ее волосы расчесывали и укладывали в высокую прическу, чтобы держалась корона. Вообще-то ей, как и всем ее предшественникам-фараонам, следовало побриться и принять венец на обнаженную голову, но она воспротивилась этому обычаю. И отец позволил ей сохранить густые и сине-черные косы, которые сейчас рабыня наматывала на руку. Пока ей накладывали макияж, она разглядывала свое отражение в зеркале из полированной меди, и то, что она там видела, ей нравилось. Высокий и широкий лоб, прямые брови, подведенные до самых висков черной краской, исполненные спокойной мудрости большие миндалевидные глаза, отвечавшие ее строгим взглядом, тонкий прямой нос и рот, чувственный, подвижный, вечно трепещущий на грани улыбки. Ее выдавал подбородок, квадратный, упрямый, бескомпромиссный, он словно кричал о несгибаемой воле и неукротимой жажде власти своей хозяйки. Она закрыла глаза, пока кисточка с черной краской танцевала по ее векам, задумывалась о своих божественных предках, которые подарили ей прекраснейшее в мире лицо. Она не улыбнулась, когда, открыв глаза, увидела свое отражение, золотистые на медном фоне, темные и таинственные, зачесанные назад волосы обнажили прекрасную лепку лица. Глумливая, надменная незнакомка глядела на нее из зеркала. В храм ее несли на больших носилках, на которых был установлен трон с высокой спинкой. Позади нее шествовал носитель опахала. Красные страусовые перья колыхались над изысканной головкой, а люди в толпе, затаив дыхание, старались хотя бы одним глазком увидеть, словно облитую расплавленным золотом фигуру, прежде чем упасть лицом в дорожную пыль. Когда они снова вставали на ноги, то видели лишь спинку ее трона да отблеск солнечных лучей на ее волосах. За троном шли знатнейшие знатных, и Нэни с сыном, визирь Севера с сыном, серьезным, исполненным собственного достоинства Хапунсенебом, Тутмос и дородный визирь Юга, погруженный в беседу с смешливым Юсерамоном. Молодой Джехути из Гермополя выступал сам по себе, надменно не глядя ни вправо, ни влево. За ним, окутанный непроницаемым плащом голубой крови, шел Ямунефру из Нефрусси, юноша красивый и гордый. Богатые землевладельцы, представители старых семей и новориши неспешно выступали, демонстрируя свои украшения и тонкие льняные одежды. За ними в новом длинноволосом парике и новой одежде, доходившей до лодыжек, шел Синмут. Так Хайет старательно накрасил ему лицо и умастил тело, но никаких знаков своего нового поста он еще не получил, а впереди него не шествовал жезлоносец. Высоко подняв голову, Синмут переводил взгляд с одного лица в толпе на другое, но не улыбался. Ведь все его мысли занимала накрашенная, сверкающая золотом богиня, чей трон покачивался над головами далеко впереди. Простой народ принимал его за молодого аристократа, такое у него было замкнутое и суровое лицо. Мощные двери храма стояли распахнутыми. Перед ними уже ждал облаченный в леопардовую шкуру и перья верховный жрец со свитой. Носилки опустили на землю, и Хатшепсут вышла из них, при каждом движении рассыпая вокруг себя искры золотого света. Потом она застыла, точно каменное изваяние, в ожидании фараона. Над ней возвышалось изображение небесного отца. Жрецы толпились снаружи, во внешнем дворе, а дым от сжигаемых благовоний медленно расползался по всему храму. Тутмос протянул руку. Хатшепсут вложила в нее свою, и следом за верховным жрецом они вошли в храм, а знать осталось во внутреннем дворе. Двери святилища тоже были распахнуты настежь, и люди тянули шеи в надежде хотя бы краешком глаза увидеть Амона Всемогущего. Хатшепсут, глядя, как подходит к Богу Отец, вспоминала свое холодное ночное бдение, такое недавнее, когда храм был пугающим, неуютным местом, полным темных тайн. Тогда на ней не было ничего, кроме грубой крестьянской юбки. Сегодня, облаченная в тяжелую золотую ткань, она расправила плечи и вскинула голову. В этот день все должны видеть в ней только царя. Тутмос тем временем опустился на золоченый пол и сложил плеть и крюк к ногам Бога. Все, кто стоял сзади, услышали его слова. «Я перед тобой, царь богов, я падаю ниц за все, что я сделал во имя твое. Даруй Египет и красную землю моей дочери, дитю солнца, матка, Ра, живущей вечно, как даровал ты их мне». Он встал и сделал шаг в сторону, глазами показывая ей, что теперь ее очередь. Она упала на пол и поползла вперед к Богу. Кованые золотые плиты пахли ладаном, пылью и цветами, и с трудом преодолевая дюйм за дюймом свой путь, Хатшепсут поймала себя на том, что думает о матери. Усилием воли она вернула свои мысли к Богу, его красоте и мудрости, и по мере того, как расстояние до его ног сокращалось, зашептала слова молитвы. Пот стекал у нее между лопатками, но она продолжала ползти. Молчание простертых ниц, но следящих за каждым ее движением аристократов, было настолько полным, что было слышно даже ее дыхание, хрипло раздававшееся в густом от ладана воздухе. Наконец она коснулась его трепещущими пальцами, простерлась перед ним, прижимаясь щекой к полу, и лежала, закрыв глаза, пока силы не вернулись к ней. Она подняла голову и с мольбой взглянула в лицо, на котором застыла легкая улыбка. «Окажи мне покровительство, о Амон, царь всей земли!» — воскликнула она, ее голос разбудил эхо под серебряной крышей. Она ждала, не сводя взгляда с его безмятежного лица. Краем глаза она видела ноги отца и стоящего рядом с ним нового верховного жреца. Леопардовая шкура свисала с плеча жреца вниз головой. Неживые зубы были обнажены в коварной усмешке. И Хатшепсут, невольно вспомнив Менену и других изгнанников севера, подумала, сколько жрецов прячут сейчас точно такой же оскал под торжествующей маской ритуала. Ей стало тревожно. В зале стояла глубокая тишина, никто не двигался. Все взгляды были устремлены к Амону, над чьей головой, полускрытый за завесой встававшего над массивными курильницами дыма, трепетал плюмаш из перьев. Нарастающее возбуждение передалось и Сен-Муту. Со своего места в дальнем конце зала он видел только затылки фараона и верховного жреца. Хатшепсут совсем не было видно, зато Сен-Мут не мог оторвать глаз от восседающего на троне бога, далекого и какого-то холодного, и от позолоченных перьев над его головой. Его охватил суеверный трепет, не столько из-за присутствия божества, сколько из-за напряженной, ожидающей чего-то толпы. Ему захотелось оказаться подальше от бога, который превращает свой народ в неподвижных истуканов, ждущих его прихоти. И вдруг у Сен-Мута закружилась голова. Нарастающий рев множества глоток заполнил зал, когда Амон медленно, царственно, бесконечно грациозно склонил позолоченную голову. Ладони у Сен-Мута стали липкими от пота. Холодные мурашки побежали по коже, хотя вокруг все вскочили на ноги и бросились танцевать. В толпе раздались щелчки кастаньет и музыка систрумов. Когда шум стих, и танцующие больше не мешали ему смотреть, он забрался на основание колонны, оказавшись таким образом немного выше остальных. Оттуда он увидел, как она, бледная и торжествующая, стоит у ног бога. Тутмос выкрикивал: «Моей дочери, любящей тебя, единой с тобой, возлюбленным, передал ты этот мир в ее руки. Ты выбрал ее царицей, ты выбрал!» Когда Буту и Нехбет, богини севера и юга, бесшумно приблизились, неся двойной венец, Хатшепсут сжала кулаки, и слова отца зазвенели у нее в ушах. Весь мир бился у нее в мозгу. Так что, когда богини рассказывали ей о красном венце севера и белом венце юга, она почти не слышала их. «Благодарю тебя, всемогущий Амон, и тебя, могучий Тутмос, возлюбленный гором!» Она ощутила тяжесть двойного венца, подняла руку, чтобы поправить корону, и тут увидела Сен-Мута. Он стоял над толпой, обхватив колонну рукой, и они на мгновение замерли, глядя в глаза друг другу. Вид его лица отрезвил ее, и она внимательно следила за продолжением церемонии, стараясь потушить дикое пламя восторга, которое бушевало в ее груди.